Глава 21. А Русь-то снова строится. В марте в Перуновом бору было безлюдно и тихо. Ратники, ушедшие по призыву рязанского князя, как доходили слухи, бились и под Суздалем, и на Берендеевом болоте, и на берегах Сити и Малоги. Вернутся ли? Вороги немилостивые никого в живых не оставляют. На месте сгоревших изб, разгромленного татарами селения, остались только глиняные печи и груды черных обугленных обломков. Только несколько крайних к озеру избенок сиротливо прижались друг к другу. Там ютились оставшиеся в живых ребятишки. Их пестовала жена Звяги, еще более исхудавшая, и две бездомные старухи. Они каждый день проверяли в озере мережи и приносили линей и карасей. Тем все и кормились, да еще коржиками, спеченными из мекины и толченой сосновой коры. Весеннее яркое солнце растопило снега, завалившие вековые леса. Вокруг Перунова бора нельзя было ни пройти, ни проехать. Птицы налетели дружными стаями, свистели, перекликались. Пестрые дятлы долбили стволы и почирикивали «чок-чок». В начале апреля на лодках переехали озеро первые сбеги. Они говорили старухам-рыбачкам в полголоса, точно все еще боялись, что их услышат татары. Много их еще бродит по дорогам. Но, кажись, главная их сила ушла в дикое поле. Теперь последние отряды татар потянулись туда же. А мы хотим к вам пристать. Здесь жито сеять, не откажите, тут нам любо. И от больших дорог подальше, и тихо, и рыбка в озере поплескивает. Наши яровые взойдут, и никто уже нашего хлебушка не отберет. Понемногу стали прибывать еще сбеги. Когда спали весенние воды, подсохли дороги, приплелись также первые кони, заморенные, взъерошенные, но они приволокли сохи и бороны. В Перуновом бору стало веселее. Застучали топоры, перекликаясь с малиновками, дятлами и грачами. Длинными рядами вырастали белые срубы из еловых лисин. Откуда-то прибежали лохматые собаки и тявкали днем и ночью. О татарах было все менее слышно. Мужики судили и рядили, что дальше будет. Все думали, что татары отхлынут в дикое поле, как раньше делали половцы, и назад на Русь не вернутся. Пришла высокая, худая, как скелет, женщина. Она подталкивала упиравшуюся, такую же отощавшую корову. Все кости выпирали. Бабы окружили рыжую корову, покачивая головами, а владелица коровы не унывала. «Моя кормилица будет. На весенних травах поправится. Я здесь все места знаю, где какая трава растет. Разве здешняя? А то как же. Вон, печь от моей избы. С измоледства я здесь выросла». «Да ты поди, Аполлониха!» — закричала вдова Звяги и выбежала из толпы. Обе женщины, обнявшись, плакали навзрыд. «Куда твоя краса подевалась, Аполлониха?» — причитала одна. Другая всхлипывала. «А где твой семеюшка? Поди лежит где-нибудь под ракитой». Они расспрашивали о всех ушедших с погоста на ратное дело, но рассказать толком ничего не могли. «Савелия, говорят, убили на реке Сити. Ваул увидели среди сторонников под Суздалем. Торопка лихим удальцом стал, да и его поди уложила татарская стрела». В мае на погост явился пеший Торопка. Целый и невредимый, только вырос очень и стал костлявый, давно не ел. Стал он всех расспрашивать про своих родителей, живы ли, где искать следов их. Рассказал про себя, что был у него лихой татарский конь, да погнались за ним встречные басурманы. Перепрыгнул конь овраг, сорвался, сломал ноги. А сам Торопка едва спасся. Заполз в валежник, татары его и не нашли. В тот же день приехал на половецком коне лихарь Кудряш. Узнав от Торопки о гибели Вишнянки, он бросился с коня на землю и долго бился и кричал. Старухи над ним причитали, отливали его водой, а лихарь твердил: «Для кого мне теперь жить? Без дочки свет мне стал не мил». Потом он долго лежал тихо, точно думал о чем-то. Встал и спокойно и твердо сказал Торопке, сидевшему рядом на земле: «Послушай, малец, вот что я узнал. Татарская сила ушла, но в больших городах остались татарские отряды. За нашими мужиками присматривать, чтобы мы не ворошились. Новый князь Владимирский Ярослав Всеволодович прибыл в Переяславль, свою вотчину, и сказывали мне, что он собирает дружину. Я обещал князю привести надежных молодцов». Кругом стояли ребятишки и, засунув пальцы в рот, дивились на лихаря, на его половецкие пестрые шаровары и половецкий колпак. «Видишь, ребят малы, их еще надо поднять и прокормить. А отцы все в боях полегли. Теперь долго мы будем с татарами разговоры разговаривать и тяготы нести, как покоренные. А потом за все рассчитаемся. Так сам князь Ярослав Всеволодович дружинникам говорил». «Я пойду с тобой», — решил Торопка. Оба вскоре покинули Перунов бор. Они направились просекой и долго слышали в притихшем перед грозой зеленом бору, как на погосте перестукивали топоры и кричали бабы, укладывая лисины на новые срубы. Лихарь остановился, указал рукой в сторону Перунова бора, откуда доносился стук топоров, и сказал: «А Русь-то снова строится».